Глава 32, в которой все делается ради безопасности. Когда они свернули с главной дороги в заросли, ведущие к полицейскому участку, уже совсем стемнело и заморосил дождь. Пахло влажной землей, маслянистыми молоденькими грибами, еще не тронутыми червем, и сладкой пряной травой. Пахло так, будто эта трава выдыхала им сейчас прямо в морды все тепло, весь свет и весь воздух, который она втянула в себя за день. Барсук-старший остановился и сделал глубокий вдох. Ты чего пыхтишь? Устал? Если это и правда последний день моей жизни, я хочу им как следует надышаться. Перед смертью не надышишься. Древняя крысиная мудрость. Это голос крысуна. Строгий, тонкий силуэт крысуна мелькнул в зарослях травы серой тенью. Эту мудрость можно трактовать по-разному. Лично я понимаю ее так. Если ничего не предпринимать, а просто стоять и пыхтеть перед лицом смерти, тогда смерть неизбежна. Крысун вышел к ним из высокой травы. Зрачки барсукота расширились от ужаса. Призрак крысуна! Отчего же призрак? От того! Тебе ведь откусила голову, ласка! А по-моему, голова у меня на месте и неплохо работает. Именно поэтому я сейчас тут с вами беседую, а не валяюсь растерзанный в пыточном подвале госпожи Ласки. Но мне сказали, что тебе откусили... Не мне, моему брату. Ни один мускул не дрогнул на серой востроносой морде, но барсукот заметил, как рысун сжал серые кулаки. В бессильной злобе Ласка растерзала моего брата, когда поняла, что не может найти меня. А ты? Я залег на дно. Ты же знаешь, я это умею. Я решил, что не пойду на убой. И вам двоим не советую. Но мы не идем к Ласке. Вы идете к спецагенту Супермыши, а это одно и то же. Супермышь работает на госпожу Ласку и фанатично ей предана. По моей информации, у нее есть приказ от госпожи Ласки сегодня вас устранить. Потому что вы знаете правду, потому что вы знаете, что следы уводят на самый верх. Не будет никакой пенсии. Это ловушка. Супермышь ждет вас со спецотрядом. Вас обоих либо уничтожат на месте, либо доставят госпоже Ласке, и она разорвет вас на части в камере пыток. Спасибо, друг. Спасибо, что предупредил. И правда, мы очень ценим. На здоровье. Враги госпожи Ласки – мои друзья. Удачи. Держитесь тут. Крысун сухо махнул хвостом и нырнул в траву. Крысун, постой! А ты не мог бы нас спрятать? Мне кажется, нам нужно убежище. Иначе супермышь нас найдет. Крысун! Друг! Неужели ты нам не поможешь? Барсукот растопырил уши, чтобы не пропустить ответ. Но ответом ему были только дождь и вечерний шелест травы. Хороший друг, нечего сказать. Ну ладно, я помогу. Идите за мной. Он вел их подземными крысиными тропами от заброшенной норы к полузатопленному подвалу, от подвала к канализационному стоку, от стока к гнилому пню, к пустому дуплу, к покинутому гнезду в корнях столетнего дуба и снова к канализационному люку. Он был их путеводной звездой в беспросветном подземном лабиринте с множеством ответвлений, поворотов, ловушек, тупиков и неприметных лазеек. Он привел их в гулкий сырой коридор, уходивший, извиваясь спиралью, как дождевой червь, все глубже и глубже под землю. Под лапами хлюпало, и чем дальше они шли, тем больше погружались хвосты и лапы в мутную жижу. Хищное эхо дробило невидимым клювом их чавкающие шаги и прерывистое дыхание и швыряло отголоски об стену. По правую лапу тянулись массивные, но явно подгнившие снизу дубовые двери с зарешоченными прорезями окошками. Барсук-старший пару раз заглянул через решетки. Внутри было пусто. Полузатопленные тесные помещения, похожие на тюремные камеры. Что это за место? Заброшенный крысиный санаторий и научный центр для сотрудников спецслужб. Когда-то крысы лечились и наблюдались здесь после тяжелых ранений, отравлений и различных заболеваний. В лечении применялись самые передовые медицинские разработки. Крысун остановился у одной из дверей и достал связку ржавых ключей. И что же случилось потом? Да ничего особенного. Некоторых сотрудников вылечили, а некоторых, увы, нет. А почему в этом вашем санатории решетки? Для безопасности. Чьей? Сотрудников, конечно. Крысун распахнул перед ними дверь. А теперь и в вашей безопасности. Вы можете отсидеться здесь, в санатории. В этом номере даже остался стол. Если вы залезете на него, вам будет достаточно сухо. Барсукот грациозно напружинился и в один прыжок оказался на столе. И как долго вы предлагаете нам отсиживаться здесь, на столе? Пока я не обезврежу супермышь. Каким образом? Яд. Но ведь супермышь сама тебя может убить. Настоящая крыса живет так, как будто ее уже убили. Зато все, что ее не убивает, делает ее серее. У настоящей крысы нет цели, только путь. Древняя крысиная мудрость. Я что-то немного запутался в древних мудростях. Барсук-старший тяжело взгромоздился на стол к барсукоту. Ничего страшного, вам не понадобятся крысиные мудрости. Крысун вышел в коридор и притворил за собой дубовую дверь. Вам вообще больше ничего не понадобится. Крысун посмотрел на них через решетчатое окошко и подмигнул. Послышался лязг поворачивающегося в замке ключа. 1, 2, 3 оборота. Крысун, ты что, нас тут запер? Да. Зачем? Для безопасности. Чьей? Сотрудников, конечно. Каких сотрудников? Сотрудников спецслужбы госпожи Ласки. Наша охота сегодня заканчивается. Мы получили от вас все, что хотели. Вы больше нам не нужны, барсуки полиции дальнего леса. Вы слишком много знаете. Вы просто тихо исчезнете. Так будет лучше для всех. Крысун прикоснулся серой когтистой лапой к своему носу, а потом к решетке в двери, как бы посылая им воздушный поцелуй. Отвесил шутовской поклон и пошел прочь по коридору. Но ты ведь ненавидишь Ласку, Крысун! Она ведь откусила голову твоим лучшим товарищам! Плевать на товарищей. Эхо раздробило спокойный голос Крысуна на множество холодных осколков и швырнуло о стены коридора и их темницы. Зачем же ты тогда помогал мне, Крысун? Зачем помогал мне прятаться? Зверская логика. Он просто тебя использовал. Им нужен был постоянный подозреваемый, чтобы безнаказанно ощипывать птиц и все валить на тебя. Нам нужен был подозреваемый, чтобы спокойно ощипывать птиц. Но теперь в тебе отпала необходимость, потому что мы вычислили Феникса. Кто Феникс? Ты ведь знаешь, что это журавль. Зачем ты спрашиваешь? Какая тебе разница, жирный? Эхо принесло к ним дробное хихиканье тысячи крысунов. Тебе не суждено закрыть это дело. Подумай лучше о вечном. У тебя нет сердца, Крысун! Настоящая крыса живет так, как будто ей вырвали сердце. Ты что же, оставишь нас здесь, одних, умирать от жажды и голода? Много дней и ночей? С моей стороны, это было бы слишком жестоко. Вы умрете иначе. И уже сегодня вы умрете сегодня. Барсукот бессильно выпустил обломки когтей. Негодяй! Все это время он был заодно супермышью и лаской. Втерся ко мне в доверие, ощипывал наших птиц. А когда он сказал, что пора бежать из черного дома, он остался там. Обещал все прибрать и уничтожить следы, а сам ощипал сороку. Это он подложил мой отломанный коготь в дуб. Это он искусал ствол. Это он. Он давал мне для успокоения валерьяну. Тысяча сычей! Он подмешивал в нее какую-то мерзость. От его валерьяны я чуть не сошел с ума. Замечательный друг. Я это давно уже понял. Издеваешься? Скорее, подтруниваю. Если ты такой мудрый и проницательный, если ты давно все понял про красуна, почему ты ему позволил нас сюда заманить? Ну, я должен был проверить свою версию. Должен был убедиться. А заодно убедить тебя. Ведь ты так ему доверял. А тебе не кажется, барсук старший, что проверить можно было как-то иначе, а не ценой наших жизней? Вот тебе хотя бы накуковали, что ты сегодня умрешь. А я-то при чем? Я вообще еще молодой! Давай без паники, барсукот. Ты правда думаешь, что я позволил бы нас здесь запереть, если бы у меня не было плана? Дверь очень хлипкая, снизу она подгнившая. Ее легко можно... Странный звук, как будто кто-то точит зубы, а камень заставил их посмотреть на дверь. За решетчатым проемом толпились крысы. Много крыс. Очень много крыс. И они не казались здоровыми. Гноящиеся красные глазки бессмысленно и злобно мерцали. Нечистая шерсть топорщилась во все стороны. Из пастей текла белесая пена. Заточенными обломками желтых зубов они вгрызались в прутья решетки и в древесину, и с каждым укусом на двери повисали все новые нити слюны. А некоторых, увы, не вылечили. Что? У них бешенство. Это стая бешеных крыс. Ты что-то говорил про план? У нас ведь есть план, правда? Ты говорил что-то про дверь, помнишь? Дверь очень хлипкая, снизу она подгнившая, ее легко можно... Перегрызть. Но теперь этот план не сработает. Вернее, сработает, но не у нас, а у крыс.